Выбравшись из колодца, Елисей отряхнул одежду и, оглядевшись, тихо присвистнул. Выбрался на поверхность парень в каком-то частном дворе. Покосившийся сарай, старенькая мазанка, курятник и заросший бурьяном огород. При всем этом впечатление заброшенности подворья не создавало, тут явно кто-то жил. От более детального рассмотрения окрестностей парня отвлекла тихая ругань, с которой из колодца выбрался унтер. Следом за ним появилась голова молодого солдата. Оглядевшись, унтер удивленно хмыкнул, отряхивая ладони, тихо спросил. — А где это мы, ваше благородие? — Самому бы знать, — тихо буркнул Елисей, плавно вынимая из кобуры револьвера, взводя курок. — Так, мужики, двое за дом, один сарай осмотреть, а мы с тобой, унтер, в гости напросимся. И пошли кого к полковнику, пусть сюда идет. — А надо ли? — усомнился старый служака. — Не то вроде место, где серьезный люд селится. — Вот и они так думали, когда избу эту покупали, — фыркнул Елисей, аккуратно начиная подбираться к дверям. Но не успел он сделать и трех шагов, как глухо ударил выстрел, и в крошечном окошке дома появилась дырка. Пуля свистнула рядом с головой парня. Елисей, отпрыгнув в сторону, дважды нажал на спуск, пытаясь прижать противника, и метнулся под стену дома. Солдаты, подчиняясь реву унтера, распластались на земле, даже не пытаясь как-то помочь Елисею. В потайной ход они шли без оружия. И то сказать, в том подземелье с ружьем не сильно развернешься, а пистолеты рядовому составу не положены. Так что они могли только вжиматься в землю и бессильно сжимать кулаки, глядя, как Елисей подбирается к дверям. Прихватив стоявший на крыльце старый кувшин, парень пинком распахнул дверь и первым делом швырнул кувшин внутрь. Раздался звук разбитой глины и грохот выстрела. В ту же секунду Елисей кубарем влетел в дом. Послышались еще два выстрела, а потом раздался страдальческий стон. Еще через несколько секунд из двери спиной вперед вылетел тщедушный мужичок и, грохнувшись на землю, свернулся в позу эмбриона, пытаясь справиться с дыханием. Следом вышел Елисей, толкая перед собой еще одного мужика с вывернутой неимоверным образом рукой. Подтолкнув его к унтеру, парень коротко скомандовал. Связать обоих и обыскать до исподнего, и глаз не спускать, пока полковник не приедет. Солдаты моментально спеленали обоих неизвестных так, что те и дышать начали через раз, а парень, устало присев на ступени крыльца, принялся перезаряжать оружие. Унтер, убедившись, что все команды выполнены, осторожно подошел поближе и, негромко откашлявшись, осторожно поинтересовался. — Ваше благородие, как-то вы так с ними лихо управились. — Присядь, унтер, — вздохнул Елисей, хлопнув ладонью по ступени рядом с собой. — В ногах, правда, нет. Тебя как звать-то, служивый? — Никандром крестили, ваше благородие, — представился унтер, осторожно усаживаясь рядом. — А по батюшке? — Иванович я. — А меня Елисеем зовут, — снова вздохнул парень. — Понимаешь, Никандр Иванович, меня потому и позвали, что я вот такое делать умею. — Это в вашей школе так пластунов учат? — не сдержал любопытства унтер. — Угу, — коротко кивнул парень. — Там многому учат. Ты за полковником послал? — Так сразу, как вы и приказали. — Ладно, тогда ждем. Не будем поперек начальству в пекло лезть. — Это верно, — понимающе усмехнулся унтер. — Я чего подошел-то, ваше благородие? Я поблагодарить хотел, что не позволили солдатиков за просто так положить. Что там на складе, что тут потом. В роте моей ветеранов раз-два и обчелся. Молодые все пороху не нюхали. А господа офицеры по незнанию своему того и гляди на смерть погонят. Они ж простых вещей видеть не хотят. «Не умеют они, Никандр Иванович», — грустно усмехнулся Елисей. «Гонору много, а знаний нужных нет. Вот и бесится, что какой-то казак умнее их оказался». «Да мне все одно, с чего им шлия под хвост попала», — отмахнулся унтер, доставая кисет. «По мне главное солдатиков от беды уберечь. Не побрезгуйте, ваше благородие», — предложил он, протягивая парню кисет. «Благодарствую, не курю», — улыбнулся парень. «А ты кури, Иванович, кури спокойно, мне не мешает». — Благодарствую, ваше благородие, — кивнул унтер и принялся набивать небольшую трубочку, так называемую носогрейку. — Давно служишь? — прервал повисшее молчание Елисей. — Давно уж, на будущий год уже и списать должны подчистую, — вздохнул унтер. — Домой поедешь? — Нет, ваше благородие, некуда ехать. Родители померли давно, братья своей жизнью живут, своей семьи не завел. Так что там как Бог даст. — И что делать собираешься? — заинтересовался парень. Буду службу какую искать. Жить-то надо. А что я умею, кроме как командовать да стрелять? Вот что, подумав, осторожно заговорил Елисей. Ты как в отставку выйдешь, приезжай в крепость. Мне при школе толковый унтер очень даже пригодится. В крепости спросишь, любой покажет, как найти. А там, даст бог, будет тебе дело. Так я же не пластун, растерялся Иваныч. Зато умеешь командовать, и что такое дисциплина, хорошо знаешь. А мальчишкам моим такие вещи правильно объяснять очень надо. В общем, я сказал, а ты слышал. Решай сам. Человек ты взрослый, как тебе жить, сам решишь. Благодарствую, ваше благородие. Подумаю, закивал унтер, пыхая трубкой. На улице послышался топот копыт, и к воротам подкатил выезд пролеток. Калитку распахнули пинком, и во двор ввалились офицеры под предводительством полковника и статского советника. Сразу увидев пленных, полковник быстро осмотрелся и, приметив поднявшегося парня, быстро спросил. Допросить успел? Без вас не стал, ваше высокоблагородие, на всякий случай, многозначительно ответил Елисей. Мудро оценил его действия Морозов. Николай, займись, скомандовал полковник своему помощнику, незаметной тенью просочившемуся во двор. И, обернувшись к парню, добавил. А ты пока обыщи тут все. Людей можешь брать, сколько потребуется. Господа офицеры, кто не желает принимать в этом участие, прошу покинуть место преступления. Прошу простить, господин полковник, но какое же это может быть место преступления? Тут же никого не убили, не ограбили. Тут же выступил все тот же самый любопытный поручик. Преступления, господин поручик, бывают разные, в том числе и умышленные против короны. Негромко, но очень веско произнес статский советник. Чуть вздрогнув, поручик откозырял и, развернувшись быстрым шагом, вышел со двора. За ним последовали остальные. Избавившись от лишних ушей и глаз, полковник снова развернулся к парню и, жестом подозвав его поближе, негромко велел. «Рассказывай, что тут было. Мы стрельбу слышали». «Ход ведет из той пещеры вот в этот колодец. Выбрались во дворе. Пока осматривались, один из этих, Елисей кивнул на связанных мужиков, начал стрелять. Пришлось брать дом штурмом. Потом отправил к вам посыльного. Вот вроде и все». «Как думаешь, они причастны?» Помолчав, задумчиво спросил полковник. «Думаю, это хозяева и охрана колодца. Проверяют всех, кто вылезет. Но не может такого быть, чтобы ход прорыли в такое место случайно. Это же значит, что в дело вмешиваются случайные люди. А от таких ведоков либо сразу избавляться, либо вербовать на свою сторону. Сторонних людей в таких играх не бывает». «Кто ж тебя такому выучить успел?» — задумчиво протянул статский советник, удивленно разглядывая парня. «Самому бы знать, тут же уже привычно», — отозвался Елисей. «Ладно, приступай к обыску, время дорого», — приказал полковник, мрачно покосившись на пленных, которых его помощник уже начал потрошить. Войдя в дом, Елисей осмотрелся и скептически хмыкнул. Обстановка едва ли не нищенская. Единственное, что здесь было добротного, так это оружие и еда. Господа лазутчики явно изволили обедать, когда на их подворье оказались солдаты. Стол был уставлен простой, но сытной пищей, а посередине красовалась бутыль самогона. Пройдя вдоль стены, Елисей внимательно рассмотрел половицы и полки. Убедившись, что тут никаких тайников нет, парень отодвинул занавеску, за которой стояла широкая деревянная кровать. Ухватившись за спинку, Елисей попытался сдвинуть ее, но неожиданно понял, что ножки этого сексодрома привинчены к полу намертво. Присев, он заглянул под кровать и, приметив край приподнявшейся доски, задумчиво хмыкнул. Слишком уж просто. Выпрямившись, он принялся осматривать кровать и весь закуток буквально по сантиметру, но ничего подходящего для приведения в действие потайного механизма не заметил. Плюнув, парень вышел из дома и, окликнув первого попавшегося солдата, велел ему найти в сарае лом и принести его в дом. Солдат вернулся, неся в руках тяжелый гвоздодер в сопровождении все того же унтера. «Разбирай», — велел парень, кивая на кровать. «Только осторожно, тут тоже ловушка может быть». Кивнув, солдат воткнул гвоздодер под ножку кровати и навалился на него всем телом. Послышался треск дерева и скрип выдираемых гвоздей. «Это зачем же ее так было приколачивать?» — удивленно проворчал унтер, подбирая длинный кованый гвоздь. «А чтоб не скрипело, пока они тут с бабами развлекаются», — хмыкнул Елисей, внимательно наблюдая за работой солдата. Служивые дружно рассмеялись, оценив шутку. Минут через 10 кровать была аккуратно оторвана от пола и оттащена в сторону. Присев над примеченной доской, Елисей ковырнул ее кинжалом и, убедившись, что и тут без подходящего инструмента не обойтись, велел подать гвоздодер. Одним быстрым движением, оторвав доску, он кинжалом разворошил прелую солому, непонятно зачем туда засунутую, и, рассмотрев какой-то сверток, зло усмехнулся. «Есть, похоже, хозяйский схрон отыскался». «А чего там?» — не сдержав любопытства, спросил солдат, шагнув вперед. «Кочергу неси», — скомандовал Елисей вместо ответа. «Не надо это добро руками хватать». «Что, ловушка?» — снова спросил солдат, протягивая ему кочергу. «Все может быть. Я поставил», — проворчал парень, подсовывая инструмент под сверток. Прижав его с другой стороны гвоздодером, он вытянул сверток и, перенеся его на стол, отложил в сторону инструмент. Кинжалом спорол материю, в которой было завернуто это нечто, Елисей раскидал ткань в стороны и мрачно уставился на тяжелый железный ящик. Сантиметров 30 высотой, полметра шириной, сантиметров 70 в длину. «Почти сейф», — буркнул Елисей, осматривая его со всех сторон. «Тут и ручка сверху», — непонятно зачем, — добавил солдат. «Да помолчи ты, чудо», — рыкнул на него унтер, — «думать мешаешь». «Так, Иваныч, кочергой в той ямке проверь все. Мало ли я просмотрел чего. А я пока ящик этот начальству сдам», — принял решение Елисей. Сунув под ручку гвоздодер, он вынес добычу из дома и, подойдя к полковнику, опустил перед ним ящик на землю. «Вот, под кроватью нашел. Что в нем, не знаю, но открывать следует осторожно. Кто их знает, этих хитрецов?» — посоветовал парень, заметив удивленный взгляд командиров. «Согласен. Считать себя глупцами они повода не давали», — решительно кивнул статский советник. «Николай, что там у тебя?» — быстро спросил полковник, заметив выходящего из сарая помощника. «Нам бы в нашем подвале с ними поговорить», — мрачно вздохнул тот. «Господа так и не поняли, с кем связались». «Понятно. Тогда пусть солдаты заканчивают тут, а мы поедем. Елисей, в пролетку. Николай, ящик прихвати», — скомандовал полковник, направляясь к воротам. Как уж допрашивали в контрразведке арестованных, Елисей не знал, но, судя по результату, информация из них лилась рекой. Полковник Тимофеев, читая протокол допроса, то и дело хмурился и выкуривал папиросу одну за другой. Глядя на его мимику, Елисей только тихонько вздыхал, не понимая своей дальнейшей роли во всем этом деле. То, что его привлекли как боевика на момент обыска и захвата, было вполне понятно и логично, но своего сидения в кабинете контрразведчика он так и не понял. Наконец полковник тяжко вздохнул и, сложив прочитанные листы аккуратной стопкой, глухо проворчал. «Похоже, все еще хуже, чем я думал». «Щупальца отхватили, а голову придется в столице искать?» — понимающе усмехнулся парень. «Знаешь, почему я решил тебя в этом деле рядом с собой держать?» — спросил полковник вместо ответа. «Говорю, что думаю, и думаю, что говорю», — пожал Елисей плечами, глядя ему в глаза. «Да уж, точнее не скажешь», — удивленно проворчал полковник. «И откуда ты такой только взялся?» Елисей промолчал, понимая, что вопрос риторический. Морозов, внимательно слушая их, едва заметно улыбнулся и, покачав головой, также негромко произнес. «Вам бы, Александр Савич, все шашкой махать, а тут дело весьма непростое, и вы это знали с самого начала. Так чего ж теперь стонете?» «Ну, иногда похныкать не вредно», — пришел на помощь полковнику Елисей. «Сам себя пожалеешь, и вроде как жить легче стало. Что там на допросе узнать удалось?» — сменил он тему. «Ну, ежели коротко, то все, как ты и предполагал. Этих двоих наняли следить за тайным ходом и охранять его от посторонних. Потому они и стрельбу открыли. А вообще ходом этим пользовались регулярно». «Как часто? Кто именно? А главное, зачем?» Тут посыпались вопросы от парня. «В основном местный криминал», — понимающе кивнул полковник. «Но была и чистая публика. Но кто именно, этим двум неизвестно. С их слов известно, что, похоже, те неизвестные были на торговый лед. Приказчики, купцы средней руки, разночинцы». «Понятно», — мрачно кивнул Елисей. «Одеты были так, что особого внимания на них никто не обратит. И как много было таких личностей?» «За все 3 года, пока они тут служат, ходом пользовались 20 раз. А ходили в основном одни и те же люди. Николай Кузьмич», — повернулся он к статскому советнику, — «как вы узнали, что фальшивки появились вместе с караваном из Тифлиса?» «Сведения от моего человека в Тифлисе. Он же сумел внедрить в караван своего человека. Но здесь тот человек не появился», — заметно помрачнев, устало отозвался Морозов. «Вернулся обратно или вообще исчез?» — тут подобрался парень. «Как в воду канул», — мрачно кивнул статский советник. «Но караван этот мы уже принялись отслеживать, так и узнали точно». «Так, а где эти караванщики теперь?» — не понял Елисей. «В городе. Брать их мы сочли пока ненужным. Для начала решили посмотреть, что у них в лабазе». «Как-то странно это», — удивился Елисей. «Без санкции суда проводить обыск, а подозреваемых оставили на свободе». «Под присмотром», — зло прищурился Морозов. «Решили проследить их связи», — понимающе кивнул парень. «А товар куда делся? Не пустыми же они в город пришли?» «Не пустыми», — кивнул статский советник, «но почти весь товар они сразу отправили заказчикам». «Погодите, а как же тогда тот лабаз?» — снова не понял Елисей. Придя в город, товар выгрузили туда, а на следующий день почти все привезенное уже было забрано заказчиками. Оставалось несколько тюков. Вот мы и решили, что главное именно там, но, как видите, ошиблись, — вздохнул Морозов, чуть покривившись. «Думаю, вы не ошиблись. Скорее всего, главное они вынесли через найденный ход», — протянул Елисей, мысленно выстраивая схему распространения фальшивого серебра. «А чей именно это караван, известно?» «Караван сборный, отправлен сразу четырьмя купцами», — принялся пояснять статский советник, доставая из кармана записную книжку в кожаном переплете и раскрывая ее на нужной странице. «Купцы...» — тут он начал перечислять фамилии, и Елисей, чуть вздрогнув, быстро уточнил. «Купец Малхнадзе? Разве он в Тифлисе?» «А почему его не должно там быть?» — тут же насторожились оба офицера. «Господа, вы помните, что случилось в Тифлисе, когда я отправлял с батальоном князя своих ребят?» На всякий случай поинтересовался парень. «История с похищением невесты?» — нахмурив лоб, уточнил Морозов. «Верно», — улыбнувшись, кивнул Елисей. «Господа, я болван», — честно признался статский советник, хлопнув себя ладонью по лбу. «Елисей, голубчик, вы умница. Все верно, его не могло быть в Тифлисе, когда отправлялся караван. Князь бы его публично на шашлык пустил». «Но это не значит, что приказчики купца не могли участвовать в деле с фальшивками», — быстро добавил Елисей. «И, к слову, сие весьма удобно для самого купца. В случае ареста он с чистой душой заявит, что ничего не знал, и его вообще в это время не было в Тифлисе. И получится, что предъявить ему просто нечего». «И он шельма», — выругался Морозов, пристукнув кулаком по столу. «Ну, играя в подобные игры, дураком быть точно нельзя», — усмехнулся парень. «Свои же разом съедят и не поморщатся». «Это верно», — задумчиво кивнул полковник, поглядывая на статского советника. «Так может связаться с нашим управлением в Тифлисе и попросить их провернуть такую же операцию, как мы тут?» — подумав, осторожно предложил он. «Теперь бессмысленно», — качнул Елисей головой. «Товар уже в городе, и когда будет следующая партия фальшивок, мы не знаем. Так что там они теперь ничего не найдут. А вот взять всю эту компанию под плотный контроль и отслеживать всех, кто имеет с теми купцами дело, было бы весьма полезно». «Ты хоть представляешь, сколько народу для этого нужно?» — иронично хмыкнул полковник. «Так ведь я не предлагаю вам всех их покупателей отслеживать», — развел Елисей руками. «Только тех, кто занимается поставками товаров. Да и то, те, кто давно известен, никуда не ездит, нам не интересны. А вот всякие иностранцы, иноверцы и тому подобные личности, наоборот, были бы весьма занятны». «Объясни», — потребовал статский советник, откидываясь на спинку стула и складывая руки на груди. «Я бы понял, потребует и проверять всех подряд. Согласился. Скажи именно про тех, кто давно известен. Но иностранцы и иноверцы — это слишком явно». «Верно. На той расчет. Ну, кто, скажите на милость, всерьез поверит, что иноверец станет заниматься такими делами, отлично зная, что привлечет к себе внимание в первую голову?» Ехидно отозвался в ответ парень. «А иностранцы просто потому, что фальшивка идет из-за хребта. В наших местах серьезное количество серебра не протащить. За такой куш горцы их сами вырежут и скажут, что так и было. А вот со стороны Тифлиса перевалы охраняются слабо, а значит, больше возможностей проскользнуть незаметно. А купец, который с ними завязан, это прекрасное прикрытие. Караван-то у них постоянно в разные города ходят». «Николай Кузьмич, составляйте письмо, голубчик», — повернулся Морозов к контрразведчику. «Вашим людям в помощь мои будут. Наш юный друг умеет быть убедительным. Пусть берут всех указанных купцов под постоянное наблюдение и узнают про них все, что можно, и главное, что нельзя». «Господа, теперь я могу в крепость вернуться?» — подумав, осторожно спросил Елисей. «Я ребят набрал, мне учебу начинать надо». «Сколько ты еще в городе пробудешь?» — уточнил полковник, задумчиво глядя на него. «Дня 3-4. Как заказ готов будет, так и уеду». «Хорошо. Как будешь готов к отъезду, сообщи сначала мне. Там по делам видно будет. Вполне допускаю, что нам придется еще кое-куда заглянуть», — подумав, решительно подытожил полковник. «А я-то вам зачем?» — удивился Елисей. «У вас приданных солдат целый полк». «Толку с того полка?» — фыркнул Морозов. «По лабазу полчаса ходили, пока ты их в нужное носом не ткнул. Господин полковник прав. При подобных действиях твои знания и умения нам будут весьма полезны». «Так и обучили бы своих людей», — пожал Елисей плечами. «Дело-то не хитрое. Главное знать, с чего начать». «Вот пришлю к тебе десяток своих чиновников и станешь учить», — беззлобно пригрозил полковник. А вот это и вправду дельная мысль, вдруг поддержал его статский советник. «Одно плохо. Народ у нас обоих и вправду маловато, и все в разгоне. Пока соберешь, все дела встанут». «Что-то я не помню, что в подобных службах такой кадровый голод был», — подумал Елисей, разглядывая господ офицеров. «Вроде их всегда снабжали по первому требованию. Или я чего-то не понимаю?» «Чего задумался, сокол?» — иронично поинтересовался полковник, заметив, что парень всерьез погрузился в собственные воспоминания. «Я не сокол, я кречет», — на автомате буркнул Елисей, очнувшись, тут же сменил тему. «Господа, вы оба почему-то твердите, что у вас людей не хватает, и я, признаться, не могу понять, почему. Неужели в империи перевелись люди, готовые ей служить?» «Увы, друг мой, но наши службы у многих вызывают серьезные сомнения, особенно людей дворянского достоинства. Для них все хитрости и интриги, в них применяемые, несовместимы с понятием чести», — мрачно вздохнул Морозов. «Что за чушь?» — фыркнул Елисей. «Ну, про контрразведку я еще могу хоть как-то понять. Да и то, это ж прямая защита государства от врага, но у вас, Николай Кузьмич, казначейство, какие уж тут интриги». «Ну, служба в казначействе тоже особой славой не пользуется. Считается, что там одни очкастые зануды над бумагами корпят», — рассмеялся Морозов. «Или я дурак, или лыжи не едут», — фыркнул парень, окончательно запутавшись. «Лучше, конечно, при дворе интриги плести, чем государство чужих интриг защищать». «А ты думал, с чего мы с Александром Савичем так в тебя вцепились?» — иронично усмехнулся Морозов. «Мало того, что боец каких поискать, так еще и голова работает так, что позавидовать впору». «Да уж, в наших делах свежий взгляд значит много иногда», — кивнул полковник. «А ежели вспомнить про все твои изобретения, так тебе самое место в моей службе. Тем более теперь», — многозначительно добавил он, искоса глянув на статского советника. «Черта с два, ваше высокопревосходительство», — фыркнул в ответ Морозов. «Я его породил, я его и пользовать стану». «Это в каком смысле?» — сделал вид, что не понял Елисей. «В том, что мои дела для тебя должны быть в приоритете», — рассмеявшись, пояснил офицер. «Хе, а с чего бы вдруг?» — ехидно поинтересовался парень. «Чин свой я получил от канцелярии его императорского величества. Достоинство дворянское за дела свои. И где тут вы при таком раскладе?» «Уел», — рассмеялся Морозов. «Говори, чего хочешь». «Да это я так, к слову», — отмахнулся Елисей, отлично понимая, что просить что-то у этих господ нужно очень осторожно. «Иначе махом в должниках окажешься. Запрягут так, что про все свои дела забудешь». «И все-таки, кто ж тебя учил?» — задумчиво повторил уже в который раз полковник. «Ну, не верю я в самородка. Одно дело самородок в механике, совсем другое в наших делах. Тут одним талантом не обойдешься, тут хитрости всякие знать надо». «А вы думаете, в воинстве казачьем никогда своей контрразведки не было?» — помолчав, осторожно намекнул Елисей. «Мы в этих местах веками живем, и потому давно научились за врагом в его логове присматривать». «А ведь похоже», — задумчиво кивнул полковник, — «похоже». Отстреляв все собранное для школы оружие, Елисей убедился в его качестве и принялся упаковывать все в специально заказанный ящик. Все это время парню не давала покоя так и нерешенная проблема магазинной самозарядной винтовки. Для текущего времени это было самое подходящее оружие, чтобы разум угомонить всех внешних врагов страны. Впрочем, об империи он думал меньше всего. Главным для него было обеспечить своих учеников. После – ближний круг казаков. И только потом тех, кто сам пожелает иметь такое оружие. Но у Митрича пока никак не получалось подобрать нужный сплав для подходящих пружин. Все, что ему удалось пока добиться, это 2 сотни интенсивных сжатий, после чего пружина ломалась. С такими показателями новое оружие представлять на серьезные испытания было бесполезно. Привычно толкнув знакомую калитку, парень краем уха отметил легкий скрип и удивленно вскинул взгляд. Изи был рачительным хозяином, и в его доме никогда ничего не скрипело и не заедало. Удивленно глядя на стяжную пружину, Елисей замер. Потом, пару раз прикрыв и снова открыв калитку, он потрогал возвратную пружину пальцем и растерянно почесал в затылке. «Ты чего там замер?» — послышался вопрос, и к парню подошел сам хозяин подворья. «Изи, пружину ты делал?» — вместо ответа поинтересовался Елисей. «А кто же еще?» — пожал гигант плечами. «А еще пара таких есть?» «Найду. Ты чего опять удумал?» — сообразив, что спрашивает он не просто так, заинтересовался ювелир. «Схему компоновки частей в винтовке поменять», — быстро ответил парень и, выхватив из кармана блокнот и карандаш, начал тут же на коленке что-то зарисовывать. «Совсем сбрендил со своим оружием», — проворчал Изи с интересом, разглядывая его каракули. «Это что, ты хочешь затвор винтовки вот такими пружинами возвращать?» «Ага. Раз пружина на сжатие быстро ломается, сделаем пружину на растяжение. Посмотрим, как с ней работать будет», — кивнул парень, не отрываясь от своей схемы. «Одна? Так она растянется быстро. Да и как ты ее туда воткнешь? Сверху мешать будет, снизу тоже, а сбоку затвор перекашивать начнет», — не унимался гигант. «Две по бокам», — коротко пояснил парень. «Тогда и пружины дольше служить будут, и перекосов можно не бояться». «А механизм как закроешь? Сам говорил, оружие должно надежным быть». «Говорил и готов повторить», — усмехнулся парень, поднимаясь. «Сделаем короб и крышку из тонкого железа, а железо это малость подкалим». «Хм, а ведь может получиться», — подумав, удивленно кивнул Изя. «Пружины у меня готовы есть. А чего еще отливать станем?» Новинка заинтересовала и его. Приятели прошли в дом, и Елисей, разложив свои эскизы, быстро объяснил ювелиру, как и что будет выглядеть при новой компоновке частей винтовки. Сходив в мастерскую, Изи принес одну из винтовок, предназначенную для испытаний, и, разобрав ее, принялся сравнивать затворную часть. «Это ж всю коробку переделать придется», — буркнул он, разобравшись, что к чему. «А иначе в нашей ситуации никак», — вздохнул Елисей. «Подумать надо. Тут вон у тебя отливы, подкрепление пружин на затворе. А второй их конец к чему цеплять станешь? К ложу смысла нет, дерево быстро разобьется, а к стволу варить, так Митрич тебя за такое собственными руками удавит». «Не будем ничего варить», — качнул Елисей чубом. «Всю нагрузку на затворную раму будем распределять». «Это в смысле второй конец пружин хочешь к коробу прикрепить?» — тут же сообразил Изя. «Угу, когда первое литье сделаешь?» «Ну, тут работы месяца на полтора», — вздохнул гигант. «Это ж всю систему переделывать надо, а у меня еще машинка твоя в работе». «Так, а когда свадьба-то?» — вспомнил Елисей. «Так осенью решили», — чуть покраснев, улыбнулся здоровяк. «Сусанна, хоть и вдова, а все одно женщина, для нее это дело серьезное». «Это верно», — вздохнув, согласился Елисей, которому все эти матримониальные расклады были глубоко фиолетовы. Лично себя он пока семейным человеком никак не видел. Рановато. Да, природа брала свое, но он наловчился решать этот вопрос, приезжая в город. Благо бордель тут имелся, и дело решалось просто. Были бы деньги. Конечно, было бы неплохо иметь постоянную любовницу, но местные такого авангардизма не поймут. Патриархальное общество подобные отношения не одобряло, хотя и смотрело на них сквозь пальцы. А ему, как свежеиспеченному дворянину, такое тем более было невместно. И слишком юный, слишком много взглядов было теперь к нему приковано. В общем, приходилось забивать позыв организма усиленными тренировками и работой. Изи, приметив ее задумчивость, понимающе усмехнулся и, вздохнув, тихо посоветовал. «Найми горничную здесь, в городе». «Нахрена?» — удивился Елисей. «Вот на него и найми. Ты ж теперь можешь. Хочешь, попрошу знакомых, поспрашивают». «А верить ей можно будет?» — иронично усмехнулся парень. «Ты не забывай, что за мои придумки те же британцы готовы серьезные деньги платить». «О, черт, и тут не слава богу!» — возмущенно фыркнул Изя. «Забудь, как-нибудь управлюсь», — отмахнулся Елисей, возвращаясь к своим эскизам. «Ну, тебе решать», — снова вздохнул гигант и, толкнув пальцем блокнот, добавил. «Оставь это все мне. С машинкой управлюсь, ружьем займусь». «Это винтовка», — машинально поправил его парень. «Один хрен», — отмахнулся Изя, — «ну, задачка интересная». «Как все отольешь и соберешь, отдай Митричу, пусть испытывает», — кивнул Елисей, складывая вырванные из блокнота листы в стопку. «Обидится», — вдруг улыбнулся Изя. «На что?» — не понял Елисей. «Он сплавы разные пробует, а я ему уже готовую винтовку принесу. И зачем тогда столько труда было убито?» «Нет, неправильно. Это компоновка от безысходности», — ткнул Елисей пальцем в бумагу. «А вот ежели он подходящий сплав сделает, то тогда новую винтовку можно будет и для армии предлагать». «А эту куда?» — не понял ювелир. «Эту для моей школы. Мальчишкам в стрельбе тренироваться». «Как-то у тебя все больно роскошно получается. Одежда особая, оружие самое новое, даже еще толком не испытанное. Дорогое удовольствие — это твоя школа». «А ты как думал?» — понимающе хмыкнул Елисей. «Мои башебузуки — товар штучный. Потому я и учу их отдельно от всех. И не так, как всех остальных. Один толковый разведчик врагу урона нанести больше, чем целый батальон может». «Это как?» — не понял гигант. «Как думаешь, что самое важное в любом деле?» Загадочно усмехнулся парень. «Умение», — пожал Изи плечами. «Знание, друг мой, знание». «А при чем тут знание?» — снова не въехал гигант. «А подумать», — ехидно усмехнулся Елисей. «А по шее», — возмутился здоровяк. «Ох, Изя», — расхохотался парень, — «доведешь ты меня когда-нибудь? Выведу во двор и отметелю так, чтобы неделю с кровати не встал. Ладно, слушай. Вот, к примеру, отправили разведчика противника высматривать. Он его нашел, пересчитал, посмотрел, куда тот идет, и обратно вернулся. Все это своему начальству передал. А командиры, опираясь на эти знания, тому врагу серьезную засаду устроили, прямо на марш и всех и положили. Как тебе такое?» «Да, и не поспоришь», — проворчал гигант, почесывая в затылке. «Я тебе уже много лет подряд повторяю. В том, что касается военного дела, со мной лучше не спорь. Лучше подумай, как эту новинку быстрее сделать». «Через месяц приедешь, сможешь в руках подержать», — подумав, решительно заявил ювелир. «Я всегда говорил, что такого мастера, как ты, еще поискать», — рассмеялся Елисей, хлопнув приятеля по плечу. Приятели вернулись к обсуждению нового оружия, и Изя, слушая парня, то и дело что-то зарисовывал на листе бумаги, при этом задавая уточняющие вопросы. Закончили они далеко за полночь. Утром, едва рассвело, в дверь дома замолотили. Выскочив из своих комнат едва одетыми, но с оружием, Изи и Елисей прошли в прихожую, и парень, задвинув приятеля за угол, негромко спросил, став так, что при стрельбе через дверь оказаться вне зоны поражения. «Кто там?» «К его благородию господину Кречету», — послышалось в ответ. «Ишь ты, благородие!» — не удержавшись, хмыкнул Изи. «От кого?» — спросил Елисей, показывая ему кулак. «Господин полковник Тимофеев велели передать, что ему срочно в штаб надлежит прибыть», — послышался ответ. Елисей, откинув кованый крючок, вышел на крыльцо, продолжая сжимать в руке револьвер. «Что там опять стряслось?» — хмуро спросил он посыльного. «Не могу знать, ваше благородие, но приказано срочно», — развел руками солдат. «Передай, скоро буду», — кивнул парень и, вернувшись в дом, отправился умываться. «Случилось чего?» — осторожно спросил Изи, заметив его мрачный взгляд. «Не знаю пока, но где я живу, никому не рассказывал. Не нравится мне это», — буркнул в ответ парень. «Сегодня без оружия никуда не ходи. Пусть все время под рукой будет». «Добре», — помолчав, кивнул гигант. «Хотя, ежели я правильно помню, тут полковник из контрразведки. А ежели так, то чего ты удивляешься? Эти господа многое знают». «Угу, еще одна контора глубокого бурения», — фыркнул мысленно Елисей, быстро приводя себя в порядок. Одевшись и проверив оружие, парень выскочил из дома и быстрым шагом направился в сторону штаба. Шагая по еще сонному городу, парень старательно отслеживал все происходящее вокруг. Этот странный вызов его удивил и насторожил, ведь никаких серьезных акций контрразведка проводить не собиралась. В деле с фальшивым серебром сейчас шел период накопления информации. Да, обыск лабаза и арест двух шестерок дали свои результаты, но для пресечения канала поставок этого было слишком мало. И самое главное, никто толком не мог знать, имел ли известный купец ко всему этому хоть какое-то отношение. Для самого парня пристегнуть ретивого купчишку к делу с фальшивкой было бы весьма привлекательно. Это позволило бы ему еще ближе сойтись с князем Буачидзе и через него хоть как-то контролировать своих учеников. С этой мыслью Елисей свернул в очередной переулок и тут же метнулся в сторону, под стену. Примерно от середины переулка полыхнула вспышка и раздался выстрел. Спасла парня только реакция и ожидание чего-то подобного. Зашевелившиеся не вовремя тени заставили его уйти в сторону раньше, чем сам парень осознал, что именно видит. Револьвер словно сам прыгнул ему в руку, и Елисей дважды выстрелил в ответ. Послышался стон и негромкая ругань. Похоже, кого-то удалось зацепить. Перекатившись в сторону, парень сделал еще один выстрел, и новый вскрик заставил ее хищно усмехнуться. «Уходим!» — послышалась команда, отданная хриплым голосом, и парень тут же выстрелил на звук. «Ай, сука!» — раздалось в переулке, и Елисей, снова перекатившись, в полный голос ответил. «Кобель, если ты еще не понял». Вместо ответа послышался топот ног, и парень, сделав еще один перекат, вскочил на ноги и бросился следом за неизвестными. Уже начало рассветать, и на земле Елисей рассмотрел лужицу свежей крови. От нее в конец переулка тянулся след капель. Похоже, кому-то прилетело весьма солидно. С этой мыслью парень зашагал по следам, на ходу перезаряжая оружие. Беглецы выскочили на улицу и тут же свернули в следующий переулок. «Нет, мальчики, так просто я теперь от вас не отстану», — зло прошипел парень, переходя на рысь. Истекающее кровью тело обнаружилось через два квартала под забором. Быстро приложив пальцы к шее лежавшего, Елисей убедился, что тот уже остывает, и зло оскалившись, принялся осматривать землю вокруг трупа. Место, где неизвестные перелезли через забор, он нашел быстро. Клочок ткани, зацепившийся за торчавший гвоздь, едва заметно колыхался утренним ветерком, но Елисею и этого было достаточно. В лесу подобный клочок был подобен транспаранту на проспекте. Одним прыжком преодолев препятствие, парень оказался в чьем-то огороде и, презрительно усмехнувшись, проворчал, глядя на следы двух пар ног. «Вы бы еще стрелку нарисовали. За нами, сюда». Промчавшись по подворью до следующего забора, он с удовлетворением отметил кровавый отпечаток в том месте, где беглецы выбрались на улицу, и снова усмехнулся. Похоже, он умудрился зацепить сразу двоих. Но второй перетянул рану. Повязка набухла кровью, и теперь за нападавшим потянется приметный след. Так и вышло. Едва оказавшись на улице, парень сходу заметил след кровавых капель в пыли. Вот по ним он и двинулся дальше, внимательно отслеживая каждое движение впереди. Нарваться на засаду в подобных условиях было проще простого. Уж если кто-то решил покончить с ним раз и навсегда, то погоня — самый удобный способ закончить дело. Добравшись до угла, Елисей опустился на одно колено и аккуратно выглянул. Убедившись, что стрелков в переулке нет, парень прибавил шагу, продолжая преследование. Погоня вывела его на окраину города. Пройдя насквозь еще несколько подворий, Елисей добрался до квартала торговых складов и, осмотревшись, удивленно хмыкнул, узнавая места. Складывалось впечатление, что неизвестные рвутся к тому самому лабазу, где недавно проходил обыск. Но это было бы слишком очевидно. С другой стороны, под тем лабазом были потайной ход и пещера, где нападавшие могли некоторое время пересидеть, скрываясь от преследования. Чуть подумав, парень прошел еще два квартала и, убедившись в том, что сворачивать неизвестные не собираются, решил срезать угол. Перемахнув очередной забор и едва увернувшись от клыков цепного кобеля, кинувшуюся на незваного гостя, Елисей с разбега взлетел на противоположный забор и, спрыгнув на землю, перекатом ушел в сторону. Уже спрыгивая, он успел заметить, как двое входят в лабаз, и у одного из них правая рука формяка пропитался кровью. На удачу парня беглецы его не заметили. Быстро проверив оружие, Елисей скользнул к воротам и, прижавшись к косяку, замер, пытаясь услышать, что там происходит. Ломиться, словно баран, в новые ворота он не собирался. Тем временем в пустом, словно барабан лабазе, события развивались весьма оживленно. «Пёсьи дети!» — гремел чей-то голос. «Ничего вам поручить нельзя. Трое шакалов одного сопляка пристрелить не смогли». «Ты не сказал, что тот сопляк стреляет, словно обрек горный», — послышалось в ответ. «Я предупреждал, что он пластун», — рявкнули в ответ. «Тебе голова для чего дана? Шапку носить? Где ты видел, чтобы пластун стрелял плохо?» «Я их вообще не видел», — огрызнулся кто-то. «Циркачей встречал, раз видел, как один по мишени палил, а пластунов не видел». «Твои циркачи перед пластунами пфу и растереть», — прозвучало в ответ. — Эти фокусов показывать не умеют, зато убивают разом. Где ваш третий?» «Помер», — угрюмо отозвался еще один голос. «Вот о том я и говорю», — вздохнул неизвестный, распекавший нападавших. «Сами как ушли? Небось, кровью за собой все пометили?» «Нет, когда ранили, сразу руку платком перетянул. Это потом уже кровить начало, когда через заборы прыгать пришлось. А вот хриплому не повезло. Пулю в бок словил. Через квартал задыхаться начал, а потом и вовсе слег. Пришлось оставить». «Так вы его живым бросили?» — тут же взвился неизвестный. «Нет, отходил он уже, не жилец. Кровь хлестала, словно кабана прирезали. Не жилец», — глухо повторил тот же голос. «Плохо. Очень плохо все. Контрразведка землю носом роет нас, ища, а тут еще вы все изгадили». «Да ладно тебе. Отлежимся малости, еще раз попробуем. Теперь-то уж знаем, что это за зверь», — попытался успокоить, по-видимому, заказчика первый голос. «Он теперь настороже будет. Так просто не подберешься. А скоро вообще уезжать собирается. Так что не будет у вас другого случая», — равнодушно протянул заказчик и в ту же секунду грохнуло два выстрела. «Говорю же, бараны!» — проворчал стрелявший. В лабазе послышался звук, словно кто-то тащил по полу что-то тяжелое, потом что-то глухо шлепнулось и раздался деревянный стук. Похоже, неизвестный, недолго думая, скинул трупы в подвал и захлопнул крышку. «Ну, в принципе, логично. Лабаз засвечен, так что использовать его дальше неправильно», — подумал Елисей, бесшумно отодвигаясь от ворот. В его сторону кто-то шел. Еще перепрыгивая забор, парень вспомнил, что при обыске они вскрывали только одни ворота. Потом на них повесили новый замок. А вот вторые ворота так и остались запертыми на старый замок. А ключ от него наверняка остался у хозяина. Так что, немного отдышавшись и осмотревшись, Елисей понял, что оказался у тех самых ворот, которые при обыске не вскрывались. Быстро оглядевшись, парень скинул голову и зло усмехнулся. 3 секунды, и парень оказался над воротами, держась руками за стреху крыши и опираясь ногами на наличник ворот. Прямо над головами тех, кто выйдет из лабаза. Чтобы проделать такой фокус, ему пришлось освободить обе руки, но оно того стоило. В любом случае, на встречу с нападавшими пришли максимум 2. На такие свидания толпой не ходят. Ворота тихо скрипнули, и левое полотно начало открываться. На складское подворье вышел крупный, хорошо одетый мужчина лет 40 в европейском костюме и, обернувшись через плечо, приказал: «Закрой все так, чтобы не поняли, что открывали, и уезжаем, пока нас никто не видел». Закончив, мужчина не спеша двинулся к углу склада, а выскочивший за ним подвижный, словно ртуть, мужичок принялся толкать створку обратно, но как-то не сильно торопясь. Потом, словно что-то вспомнив, мужичок заглянул на склад и, что-то еле слышно буркнув, шагнул обратно. Наличник под ногой Елисея вдруг хрустнул, и на голову мужичку посыпалась древесная труха. «Твою мать! Как всегда все вовремя!» — взвыл про себя Елисей, и, не дожидаясь, когда мужик вскинет голову, спрыгнул ему на плечи, нанося удар. Хрюкнув, мужичок рухнул, словно подкошенный. Елисей, перекатившись через плечо, вскочил на ноги и устремился за хозяином. Тот уже почти дошел до угла, обернувшись, растерянно пялился на несущегося на него парня. Удивление мужчины было столь велико, что он даже не думал защищаться, и, получив сокрушительный удар в челюсть, попросту рухнул в траву плашмя. Елисей, присев над ним, быстро охлопал неизвестного по бокам на предмет оружия и, убедившись, что тот чист, принялся выдергивать его же ремень, чтобы связать, когда краем глаза засек у ворот какое-то движение. Выстрел и его уход в кувырок слились в одно движение. Что-то тяжко ударило парня в левый бок чуть выше пояса, и Елисей, не удержавшись, тихо застонал. Распластавшись на земле, он вскинул револьвер и, путающимся от боли сознанием, отметил крупного, костистого мужика с револьвером в руке, спустил курок. Пуля ударила мужика в грудь, отбросив на стену лабаза. За забором послышались крики, свист полицейских свистков, и на подворье ворвались солдаты. Увидев знакомую фигуру, Елисей усмехнулся уголками губ, тихо проворчав: «Кавалерия из-за холмов, как всегда к шапочному разбору». Дальше на парня навалилась тихая, звенящая темнота.